Что такое везение в нашем понимании? Это попадание в меньшую позитивную статистическую вероятность. То есть если есть шансов меньше половины из 10, что будет что-то хорошее, то везение это попасть в это меньшее количество шансов, да? Ну, по крайней мере, чаще. Как выяснилось, есть несколько приемов, там, способов и так далее, чтобы туда попадать. Есть более мистика мировоззренческие, есть более статистика математические. Буквально за неделю до приезда сюда я наконец получил от коллеги из Израиля, не откуда-нибудь, математическое обоснование того, что достигаторство работает. Я, кстати, еще не видел эти Это серьезно. Там теория вероятности, все как положено, какое-то P на что-то умножается. Я еще не все понял, но понял вывод. Все правильно, так должно быть. Ну, собственно, мне тут тогда написали еще год назад, когда первые публикации были в интернете, что сказать, так, это все очень похоже на, хотите, мы вам посчитаем, вы посчитаете. Вот они посчитают. Таким образом, то, чем мы с вами будем заниматься, имеет очень большое практическое основание. И ссылаться мы, в первую очередь, будем не на то, что так должно быть, а на то, что есть определенное количество людей, у которых это так работает. То есть, с нашей точки зрения, как и обычно, везение – это некая удачная конфигурация приемов и действий. Да? У одних она сложилась, у других почему-то нет, и в результате этому можно научиться, что приятно. Чем мы с вами будем заниматься? Немного о грустном. По нашим небольшим, но все-таки изрядным статистическим данным, средний человек не середина наполовину. Средний человек не дает как раз попадание в меньшую негативную вероятность чаще. То есть средний человек, например, в нашей там, прозападной культуре, где-то 40% из 100 выбивает, даже не 50 на 50. Поэтому есть тоже причины, и о них мы тоже поговорим, но в первую очередь мы будем заниматься тем, как сделать так, чтобы везение в жизни стало больше. Когда вы начнете, через некоторое время, обращать внимание, что если вы куда-то поворачиваетесь, вам попадается под руку то, что вы хотели. Если вы идете мимо телефона, он звонит в это время, да? Если вы куда-то лезете, и так далее, там открывается. Если вы о ком-то думаете или ищете, он приходит. Ну, а через некоторое время, всякие уже более приятные вещи, тоже, чтобы похвастаться, то, что не знаешь. 5 дней назад товарищ, который за месяц до этого был наш достигатор, это надо только двигаться, реклама же такая, выиграл машину. Это уже второй случай в нашей практике. Так что... Вот поэтому, не считая там плазмы какой-то, еще чего-то, то есть по мелочи, даже так, могут окупаться наши с вами мероприятия. Я не настаиваю, у всех свои везения. Но факт остается фактом. То есть товарищ прибыл с коньяком, и отчитался, за первую машину мне принесли только тортик, коньяк будет лучше. Процесс. А ты видел маркера? Я могу даже передать. Спасибо большое. Это меньше статистической вероятности. Тоже хорошо, а вот можно вот эту меньшую статистику? Ладно. А это лучше. Это тоже оно. Ладно. Чем для нас с вами удачно это мероприятие? Тем, что у Анвара всегда была своя точка зрения на все, что мы делаем. Поэтому, когда вы этому расставляете свои 5 копеек, мне будет тоже очень интересно. Ты уже начинаешь вставлять. Я постараюсь, да. Если нам повезет, какой-то кусочек Анвар сам покажет из того, что у меня лучше, чем у меня получается. Ладно. Начнем с первого. Что? Вот это... граница жизни, похоже? То есть за ее пределами, за ее пределами человек уже не выживает. Огромное давление, или вакуум, или 3 разрывных пули в живот, или концентрированная серная кислота, или каток переехал, и так далее. Дай мне черненький маркер пока. Это буду изображать. Да, как-то так. Соответственно, это граница выживания. С этой точки зрения, вот эта точка, где человеку как минимум чего-то угрожает. Или не угрожает вообще, все остальное промежуток. От совсем практической безопасности до границы выживания. Первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Я не знаю почему, пока я не могу этого внятно объяснить, я могу только сказать, что на практике это так. Люди условно, ну, как бы тех, которые не непосредственно выживают, я говорю, здесь делятся на тех, для кого вот уже здесь начинается, ой-ой-ой, скоро будем выживать, надо беспокоиться, готовиться, напрягаться. Это уже серьезно. Да, начинается уже все плохо. И на тех, которых еще вот здесь, люди понимают, что мы все еще живем. А вот здесь уже, ну да, пора подергаться. Соответственно, эти вторые беспокоиться начинают гораздо позже, ну, в некоторых случаях вообще не начинают, в зависимости от того, как жизнь сложится. Мы обратили внимание, что есть совершенно жесткая зависимость. Чем раньше человек начинает беспокоиться, тем раньше у него начинается невезение. Для этого, для того, чтобы развить эту мысль, у меня есть еще одна серия картинок. Но пока основное. То есть, есть парадоксальная обратная взаимосвязь, с которой, кстати говоря, когда-то все началось. Может быть, сами тоже замечали, но не замечали. Если ты чего-то хочешь очень, это все получится. Если ты чего-то просто хочешь, оно, скорее всего, будет. Да? Одна замечательная женщина в Перми так и формулировала: никогда не хоти чего-нибудь очень. Очень ведет к невезению. Просто хоти. И, соответственно, новая картинка. Человеку надо, бывает, с нашей точки зрения, по крайней мере. Я не обещаю быть честным, справедливым, последовательным. Чуть не забыл сказать, ты тоже лучше не пообещай. Я не обещаю не быть попом Орчером. Что ты сказал только что? Ай! Вечно ты не канонический сюжет. Ну ладно. То есть, когда человек не поел, не поспал, не пописал, не покакал, ему холодно, у него есть настоящие потребности. То есть, вот, у меня есть брат замечательный, двоюродный, он говорит, мы когда-то, он альпинизмом занимался, мы когда-то, говорит, поймали смысл жизни. Мы поели селедки с дыней перед восхождением. И примерно на середине вот скалы связки почти одновременно поняли, что в жизни главное. Что на самом деле нужно и хочется. Я имел знакомство много раз от Миши, может, ты тоже. Знаете, если так отравился сильно, в этот момент понимаешь, что тебе нужно на самом деле. Ты отравился сильно? Потом некоторые проходят, и в голове опять начинается всякий бред из серии карьера, диссертация, там, еще что-нибудь, но стоит отравиться. И человек, или если прям сильно замерзал, да, или не спал долго, сразу начинает быть понятно, что на самом деле нужно. И вот это вот и есть. Вот я твой скелетик нарисую, да, вот этот мощь. Ну, это вид сверху. Это то небольшое количество, что человеку именно надо, ради чего он готов напрягаться в жизни. А дальше интересно. То есть, вы знаете, как удав висит, на вешалке, хотел сказать, на ветке. Висит, не шевелится. Захотел есть, слазил за кроликом, сглотнул, переваривается. Хорошо. Да. Ну, хорошо. Переварил, висит, довольный, проголодался, слазил за кроликом, сглотнул, висит, переварит. В принципе, вот с биологической точки зрения, да, уже все в порядке, а у человека тоже. То есть человек это животное, в первую очередь животное, и как у всех животных, хотел сказать, животных людей, как у всех животных, все органы биологической особи предназначена для одной единственной цели – наилучшее выживание особи. Вот, все. Мозг человека – это орган, как зубы у страуса, хотел сказать, у льва, там ноги у страуса, броневые плиты у бронтозавра и так далее. Единственная цель мозга, как и любого другого органа – это наилучшее выживание особи, в животном смысле этого слова. То есть, чтобы он поел, поспал, пописал, покакал, согрелся, ну, почти все. Но у млекопитающих есть такая штука, им становится скучно. Если видели собак даже уже в общем возрасте, но еще не больных, им что-то надо пускать. И они начинают где-то что-то шевелиться. Но у животных все понятно. Вот есть базовые, основные, главные потребности. Остальная только одна – развлечение. Помните, римляне говорили, хлеб и зрелище? То есть человеку надо развлекаться. Все. То есть вот как живут, все, больше ничего не надо. Но, поскольку у некоторых людей слишком много мозгов, люди начинают, когда уже вот это все есть, видеть, что а это не навсегда, это же может как-то пропасть, это может чего-то. Начинается наблюдение, ой-ой-ой, мы и дальше будем выживать. Ну, чем скучнее, тем сильнее, да? То есть люди начинают бояться заранее. Помните, как та эта умная Эльза, да, сидит девочка, по-моему, 12 лет, плачет. Девочка, что плачешь? Говорит, вот вырасту, ну, буду красавица, ребёнок заливается, да? Ну, выйду замуж, ну, муж будет красавец, сильный, славный, вообще, ну, ребёнок приручает. Родится сын, вроде тоже хорошо, ну, вырастет, ну, красив, ну, пойдет в армию, его убьют. Девочка в 12 лет переживает заранее. Вот как только человек начинает переживать заранее, я не знаю за счет каких закономерностей, но вот эта вот способность к везению, о которой часто идет речь, она снижается. Наверное, это грустно. А может быть, нет? Чего? Получается страх недостижения желаемой цели. Мне нравится, с каким серьезным видом вы это говорите. То есть это вроде как все понятно, да? Включается, страхает, кто чего где включает. Ну ладно. Где-то что-то, это важно. Как-то там возникает. С моей точки зрения, я прикладник. Мне не важно почему, мне не важно объяснение. Умение объяснить, с моей точки зрения, не самое интересное. Как сделать? Вот поймать за собой, что я уже начал беспокоиться о том, как будет дальше, можно, да? Можно поймать, можно что-то сделать по-другому, но нюанс заключается в том, что и вот эти занимаются одним и тем же, на самом деле. Они себя развлекают. И у этих есть эмоции, и у этих есть эмоции. Знаете, как и у этих гладиаторские бои в собственном участии, ну, у этих немножко других вариантов, но все того же. Разница между ними только в том, что эти понимают, что они играют, а эти думают, что они чего-то серьезно добиваются. Вот представьте, допустим, мы с Сашей играем в настольный хоккей. И я убьюсь, но мне нужен счет 10-8. И если кого нет, то это катастрофа. Кого проигрываете? Или миллион? Вот. Саша, понимаешь, что, ну, конечно, счет – это хорошо, но интересней процесс. То есть, если человек понимает, что смыслом игры является сама игра, то есть просто радоваться, ну, или переживать, ладно, в сторону, тогда он здесь. Если человека интересуют те очки, которые он, походу, получит, и он так и быть. Короче, люди, которые живут ради результата. Я напомню, или порадую. У людей в основном конечный результат. То есть успешные люди. То есть если кто хочет побыстрее достичь результата, вы знаете, что делать. Все остальные, кого может быть интересует все-таки еще и процесс, добро пожаловать. И первое. Мы тут время от времени будем делать что-то, что напоминает игры-упражнения. Первое маленькое, которое мы хотим вам предложить. Вам, конечно, сейчас придется пересаживаться и рассовывать ваши сумки и все остальное куда-нибудь. Но, надеюсь, это произойдет. Но это только первый раз. Потом вы их там оставьте просто. Найдите себе, пожалуйста, 4-5 людей и сядьте с ними в кружочек, и мы скажем, что с ними делать. Давай, Отлично. Теперь я вам предлагаю поиграть на выбывание, что ли, то есть на скорость. Кто выбудет, не значит, что он должен выбывать из круга. Просто дальше играть без вас. Надо в течение 30 секунд назвать игру. Причем не в смысле шахматы или домино, да? А игру в режиме, там, допустим, выцени оценку у преподавателя, или изобрази из себя умного, это мы умеем, да. Или изобрази из себя бедную несчастную, которой нужно помочь, или там сделай так, чтобы он рассердился, ну что-нибудь в таком духе, да? Или добежи. У меня лучше, больше, тверже. Чего? Какая разница? Книга, я так понимаю. Книга? Больше, лучше, тверже. Прибор. И ладно. То есть критерии игры. Если мы играем, значит, нас радует процесс. Нам, в принципе, все равно за результат, если будет хорошо, если нет, игра интересней. И самое главное, игра — это если я в любой момент могу оттуда выйти. Да? То есть вот я играю с Сашей в настольный хоккей. В принципе, позвали кашу кушать, пожали руки и пошли кашу кушать. Но у меня есть несколько знакомых людей. Знаете, игра такая «Герой»? Да. Третий. Вот. Есть люди, которые... Какая разница, я помню по третьей. Люди способны играть днями ночами, переживая, если героя замочили, причем это нервом, не отвлекаясь на еду, потому что сейчас замок надо взять. Вот. То есть, есть люди, которые забывают, что это игра. И для них это перестает быть игрой, потому что им не все равно за результат. Это не важно, в игре все равно за результат. Приятно, конечно, но не более того. Не все равно за результат и не может выйти. Потому что боится, что что-нибудь будет, если он из этого выйдет. Вот, то есть игра нравится, неважно, чем закончится, ну, лучше, чтоб лучше, но в принципе, да? Потому что это игра. Даже если моего героя в игре убьют, я встал и пошел пить кефир. И, ну, конечно, жалко. 2 часа, 14 уровень, а... Но там можно сохраниться. Кстати, да, там можно сохраниться. Ну и ладно. Могу выйти, все равно за результат, и интересно, нравится в процессе. Собственно, когда мы из игры выходим, перестало нравиться в процессе. Надоело. Ага. Вот если вы, называя игру, так сказать, сообщи мужу, что я его люблю, вы понимаете, что у вас для нас это вот так, то есть вот, нравится, можно в принципе не делать, процесс интересен, ну и так далее, тогда все в порядке. Значит, вам очко, и следующее за вами говорит свою игру. Если вы, ну, придуряетесь, и видно, что у вас на лице уже серьезное отношение к делу, ну, ублажи шефа. Играть можно с серьезным выражением лица, но именно с таким, знаете? Да, вот, тогда все в порядке. Если кто-то 30 секунд не может ничего вспомнить и думает, что все остальное не игра, например, оденься на тренинг по достигаторству. Да? Это чего? Это важно. Как я буду выглядеть. Подай достоинство вперед. Да? Это что же игра? Ну, для кого-то, или там накрасься как-то чего-то. Ну, у кого что? Я по роду своей деятельности время от времени бываю в академических кругах. Вот там два типа людей, одни играют, и с ними интересно. Да? Сидишь в президиуме, крестики, нолики там. А другие думают, что они двигают науку вперед, и там все, это труба сразу. Причем всем включая науку. Вот если вы что-то за собой такое поймали, лучше заодно здесь исправить. Кто не попал или кому не поверили, скажи, ты сейчас сказал, что это игра, но у тебя это не игра. Вылетает. Итак. Быстренько, скоренько, пока интересно. Да и скоренько. Играем. Мужчина, запрашивай. Вспоминать, что все-таки серная кислота существует. Но вот до того, то есть если он не амбал, если у вас лоб не очень тяжелый, тогда само повседневное время, это же времяпровождение. То есть мы вот попали, как говорил Жванецкий, мы сюда не по своей воле, да? И что теперь? Теперь у нас остается два варианта. Или нифига не делать, или как-то с удовольствием проводить это время, которое отпущено. Ну, есть люди, которые придумывают себе высокий смысл, а потом упираются во имя него так, чтобы рук поскорее скончаться, да? Тоже вариант. Но весь вопрос в том, что, знаете, об этом куча книг, начиная с книги мертвых, написано, но людям почему-то это становится обычным вдомек где-то годам к 60. Что с собой не унесешь, что все, что сделал, это было, да? То есть единственное, что на самом деле имеет ценность, после того, как ты уже подписывал, покакал и так далее, это как ты проводишь эту жизнь. Первое везение, знаете, как вот, что обычно у нас вызывает некоторое такое сочувственное недоумение, это когда люди сначала вляпываются в дерьмо, а потом начинают объяснять себе, почему это не так плохо. Это называется оптимистический взгляд, рефрейм, там еще что-то такое. Лошадка приходила. Да. А что стоило вообще все-таки как-то вот не в дерьмо, да? Ну понятно, уже попал в дерьмо, не гони волну, да, называется? На определенной глубине можно еще выпрыгнуть. Или научиться плавать брас. Главное, что... Вот, да. И ладно. Вот в этом смысл. Если мы потом объясняем себе, почему все было не так плохо, это уже не везение. Везением в этом смысле, это один из трех вариантов везения, о которых мы будем говорить, является сколько секунд времени подряд ты прожил с удовольствием, хорошо, не пытаясь найти удовольствие в том, что уже стряслось, а выбирая. Да, вот в это я играю, а в это не играю. Во дворе играли же, да? Ну не играю я в это, не нравится. Я играю вон в то. И пошел играть туда, в догонялки. У догонялок есть высокий смысл? Да. Так. Для тех, у кого в догонялках есть высокий смысл, у вас уже все хорошо в жизни. Все в порядке. Сколько человек за сегодня догнал? Палочками, да? А сегодня догнал на 2 больше. Какой процент роста показать? Прогноз, опять же, на будущее, план, бизнес-план. Да. Сколько должен догнать следующий? А почему не догнал? Они не убегали, да? Вот это хоп. Ага. Да я просто... Это про китайское кладбище, знаете? Родился... В 1900-м, умер в 1983-м, жил 3 года. Говорит, родился в 1913-м, умер в 1960-м, жил 3 дня. Родился в 1920-м, умер в 2004-м, жил 5 дней. Говорит, в чем дело, да? Эти 3 года, эти 3 дня, эти 5 дней, радовался. Да, это как раз тот самый момент, когда человек получал удовольствие от процесса. Получал удовольствие от того, что он, собственно, делает. Потому что если не нравится, то зачем это, собственно, делать? Можно, да, иначе это просто отбывание. Сказать более человеческими словами, да? Что удовольствие от процесса очень академично звучит. От жизни удовольствие. Жизнерадостность. Это не то, что воспитывается в себе волевым усилием. Это то, что либо есть, либо нет. Но это либо есть, либо нет, зависит от того, как ты вот прямо сейчас живешь. Помните, счастье – это не конечная остановка, это способ путешествовать. Мы когда, собственно, почему я так радостно сейчас об этом говорю? Мы в свое время в это уперлись. Это глобальная несправедливость мира. Вот это что-то рекомендует стрекоза, она и зимой, и летом, и все у нее хорошо. Он вроде как горбатился, так ему хреново, в общем, оставшееся. Встретил, пусть напишется Крылова, ты передай ему, пожалуйста. Что-то не то, да? Они, им весело, им хорошо, они живут красиво. И дальше. А эти, которые добросовестные, да, которые напрягались в школе, напрягались в вузе, напрягались на работе, напрягались дома. Язва, геморрой. Ну, в общем, все как полагается. Причем на полном серьезе. То есть мы, один из экспериментов, который мы проводили, время тренинга мне люди приходят на гипноз, там еще что-то такое. Пришел мужик, у которого вот так вот со стороны кажется, какого рожна тебе надо. Да, у него самые большие проблемы, что у него что-то там завело его плазменную тарелку, и надо чего-то переделывать вот эти 3 гектара плитки перед домом, да, или еще что-то. Ему плохо живется, да, вот как им на самом деле плохо живется. Потому что нерадостно. Походу, нерадостно. Мы говорили, шамарили, до этого я часто как-то когда со здоровьем, ну, у меня был нерадостный именно вот этой серии поджелудочная, желудок, пищевод, геморрой, то, что на самом деле, что-то там с печенью, плюс начал выпивать, ну, в общем, одутловатое лицо, умеренно зеленоватого цвета, в общем, у человека в жизни все хорошо. Состоялось, да, человек в жизни. Вот, там пост, доходы, плюс пост такой, при котором кроме официальных доходов можно еще что-то прикроить. Естественно, по этому поводу там то прокуратура, то соседи, которые хотят на это место, в общем, все здорово в жизни. Ну и ладно. И вот мы с ним где-то полгода в гипнозе занимались только одним. В жизни надо радоваться, радоваться надо жизни, бывает радость. Потому что я не знал, что с ним делать, честно говоря. Где он живет и работает, там, понимаешь, у меня каждый день как подвиг, да, Островский отдыхает. Было, по крайней мере, с этим Павкой Корчагиным. Ну и ладно. Значит, прошло полгода. Он там не работает. Вместо постоянного съема, пардон, нас же практически никто не записывает. Сейчас, ну, секунду. Общем, женщин разного типа. И потом лечение, все как полагается, да? Как в свое время Дон сказал, говорит, все НЛП я прошел через кожу эндостат. У него там семья, ребенок, ну какие-то похождения все равно есть, но уже так. Не потому что надо, а потому что хочется. Он куда-то ездит, у него куча свободного времени, у него не затапливает его плитку, его плазма, даже другая история. Вести началось. Помимо всего прочего, любопытно. Ну, у него свой врач, который постоянно наблюдает, он говорит, если бы я сам не делал тебе УЗИ, я бы не поверил, что это возможно. Он поджелудочное выздоровело, пищевод зажил, что-то там с печенью нормально. Но самое, чем он гордится, говорит, все остальное это только анализом верю, ну то, что прошел геморрой. Это, говоришь, я чувствую. Непосредственно. Ну, один опять-таки из примеров, да? Причем, говорит, он просто приходил, когда он поначалу приходил, это было весело. Это серьезный, сильный мужчина. Доходил до моей двери, вот закрывал зубы и начинал плакать. Женя, доктор, все плохо, доктор. Натурально плакать, здоровый мужик. Вот. Сейчас он тоже иногда приходит и говорит, все плохо, но уже по дороге. Все плохо, доктор. Последний, один из последних наших разговоров был именно такой о глобальной несправедливости жизни. Я, говорит, пахал как проклятый, да? Я, говорит, света белого не видел. Я работал по принципу, знаете, как не хочешь работать на 5-8 часов, будешь 16 работать на себя, да? Вот он, говорит, вот так он и пахал. И, говорит, и вот, ну, сейчас я полдня сочкую, остальное время развлекаюсь, ну, он развлекается сейчас тем, что открывает бизнес. Ну, такой веселый, понимаете? Ну, открыл, ну, получилось, получилось, нет. Передал там жене, любовнице или матери, пошел дальше, что-то делал. То есть, я говорю, гораздо меньше, гораздо менее серьезно, гораздо менее дальновидно. Получается лучше, денег больше, здоровье лучше. Так не должно быть, говорит. Причем, в чем проблема? У него родился ребенок, он говорит, чему учить ребенка? Как ему объяснять правду жизни теперь? Как мне или как? И вот мы опять обо всем этом все. То есть основная штука, которая первая, которая делит везучих и невезучих, ну или если хотите, что мы обычно называем там достигаторов и попоморщиков. Ну такие слова просто, да? Достигатор понятно, попоморщик, попу морщит попу. Чувствуете, как же наморщивается? Геморрой приблизился. Деньги угадались. Кстати, отдадите мне листок бумаги, может у кого есть листок бумаги, просто формата А4-1. Спасибо большое. Есть одна хохма, которую Леша Петров из Ульяновска сделал. Он говорит, быстрый способ отличать инстигатора от попомощи. Он говорит, если это вот так, это попомощь. Вот, спасибо большое, листочек уже не верну. Это меня вчера вез как раз водитель. Он как раз рассказывал, что дорога Владимир-Москва, говорит, едешь. 180 километров в час там, ну иногда снижают до 140, обгоняешь, рискуешь, волнение. Говорит, один вариант. Второй вариант, едешь 110, спокойно, хорошо, даешь себя обгонять, на следующем светофоре обгоняешь его, приезжаешь, 10 минут разница. Москва, Владимир, трасса. Ну, кстати, все равно, если 10 туда, ну... Я потому что помню, что когда мы из Мещеры ехали, там тоже был вариант. Один гнал, второй ехал со средней скоростью 60 км в час, тот, который 60, приехал быстрее. Вот, в принципе, мы уже приехали, а там, ну, кто-то куда-то вылетел, кого-то где-то остановил, ну и ладно, не суть. Вот, вот в этом смысл, да? Тут мозги имеет смысл очень сильно переворачивать. То, что кажется правильным времяпровождением, настоящей жизнью, дело время, потеки, час, вот, на практике. Я не знаю, на практике. Жизнь портит. А то, что кажется пинанием балды, у меня есть один парень, да, от степени знакомый, от степени пинания балды которого я прихожу. Ну нельзя до такой степени. Но тем не менее. Не, ну это я еще не пришел в ужин. Хотя с тех пор, как ты женился. Действительно, вот кажется, что товарищ, вот все время кажется, что сейчас он должен схлопотать по морде. Вот должен. Потому что уже никак по-другому. А все в порядке. То он в Кембридже на лошадях катается, то он куда-то в Канаду куда-то умотал, то, причем пацан пацаном, да, то под него какой-то бизнес открывает, то еще что-то. И как-то удачно все получается. И так. Да как это? А он действительно, он играет в этом, причем искренне, да, вот мы тут через голову еще учимся, а он на самом деле так играет. Один из тех, кого там брали для изучения. Смотрите, все равно, что получится. Сейчас интересно. Да, ну, не похоронен в конце, то есть в конце всех, ну, по крайней мере, и ладно. И слава богу, и играем. И это действительно оказывается очень интересным моментом. Здесь, с вашего позволения, я позволю себе немножко позанудствовать, прежде чем мы дадим вам следующую игрушку, и попытаться предположить, почему так. Мы, когда еще только все это начали, у нас была еще одна задумка, которая, кстати говоря, тоже продолжается, то, что называется изучение интуиции, там, судя по всему, тоже, что существует объективно, то есть человек может больше, чем математической вероятности, верно указать о тех событиях, о которых он точно не знает. Но это другая песня. Вот. И мы тогда задумались, вот есть же куча мистических книжек, да, Дейр, там, какой-нибудь там Феншуй, ну, Блаватская, ну ладно. Мы предположили, что может быть где-то в основе, когда-то или сейчас, или потом, есть какой-то набор объективных фактов, ну, знаете, как в психологии, да? Люди одни и те же, а каждый фантазирует какую-то теорию личности глобальную. Но если начать вычищать фантазии, то остается очень маленькое, но описание того, что есть на самом деле. То есть только убрать бреды, да, там. Каждый классик психологии бредит о чем-то своем. Ну, чем ладно. Мы предположили, что если во всем этом есть смысл, то в разных мистических книгах должно быть что-то фактическое, что во всех совпадает. Ну, по крайней мере, во многих. И мы стали это искать. Блин, совпадет, значит, попробуем воспроизвести. Не совпадет, ну, увы, значит, просто ее. Вот. Мы нашли то, что действительно во всех совпадает. Причем маленькое и очень простое. Хокма вот в чем. Так, на практике. Если хотя чего-то, человек этого хочет, ну как бы не просто там зная или будучи уверенным, а зная примерно настолько же, насколько утром идя чистить зубы, вы знаете, что вы их почистите. То есть не как некое напряженное знание, да, а как, ну, как бы, ну да, иду, сейчас вот будет. То вероятность того, что это сбудется, резко подскакивает. По уже многочисленным проверенным вещам. Но здесь есть парадокс. Если я уже чего-то хочу, это уже означает, что я сомневаюсь. Потому что если бы я не сомневался, я бы и не хотел. И вот именно за счет этого снижение интенсивности желания дает, судя по всему, увеличение вероятности сбычи вот этого дела. Ну, странно рассуждаю, да, но практика показывает, что это так. Так вот, судя по всему, разного рода мистические течения отличаются только способом достижения этого состояния. Разная ритуалистика, как попасть в ситуацию «я знаю, что это будет». То есть и так знаю, что это будет. Для кого-то это молитва, для кого-то это самогипноз, для кого-то это длинные вытанцовывания вокруг дерева, для кого-то там еще что-нибудь. 30 лет мистического учения, неважно. Важно, что в конце, или в конце, или по ходу, вот иногда получается вот так вот. Не то чтобы хотеть, а просто иметь в виду, что вот мне бы хотелось, чтобы вот это было, значит так будет, но в общем я туда пошел, сейчас придет. И судя по всему, самым дешевым, нас же всегда интересует, самым дешевым способом получить это относиться несерьезно, то есть именно играя. Вот если я играю, тогда у меня нет серьезного отношения к цели, тогда я иду мимо нее. Никогда не замечали? Хочешь, хочешь, очень хочешь, плюнул, перестал хотеть, начало сбываться. Вот. Кончился напор, который снижает вероятность. Иногда начинает сбываться, когда тебе уже совсем не надо. Уже наоборот хочется, чтобы не так. Да? А оно догоняет все еще. В этом суть. Если мы играем, мы объективно по состоянию, я не знаю, какая там связь с космосом, но мы по состоянию меньше хотим. И на практике получается, что мы больше получаем. Да? Меньше напрягаясь, меньше вовлекаясь, меньше платя. Да, это несправедливо. А кого интересует справедливость? Хочется. Ну и вот. Здесь момент, опять же, когда мы хотим насквозь, это примерно так же, как при знакомстве бывает, да, и бывают люди, которые на полном серьезе сейчас разговаривают, чтобы познакомиться. Он держит в себе вот эту цель перед собой, надо познакомиться, надо взять этот номер телефона, обязательно, и для этого я разговариваю, да. А есть люди, которые наоборот, они знакомиться, чтобы начать разговаривать, да? Потому что удовольствие на самом деле в общении, а не вот в этом вот номере или чем-то таком. Да, и в этот момент тогда знакомство оно проскакивает, и после этого начинается нормальное общение. Да, уже после этого идут и шутки, и комплименты, и нормально находятся общие дела, и дальнейшие встречи. Но вот это вот развлечение, да, между вот важно познакомиться, и знакомство уже позади, да, когда все самое сложное, оно уже позади. Мне мы уже вперед, мы уже дальше. Высокая академическая теория. Ну а то. Ну, раз о грустном, относительно недавно мне, ну, мы что-то с кем-то, мне написал один хирург. Он сказал, я, говорит, вам вот просто сообщаю, может, вам понадобится. Он говорит, судя по описанию, люди, которых вы называете попоморщерами, умирают долго и мучительно. А те, кого вы называете достигаторами, да, тоже умирают. Но как бы так легко и безболезненно, как в основном. Это я сейчас к чему? Вы сами выбираете, как вам жить. Но, по крайней мере, когда настанет пора, вспоминаете о возможностях, чтобы вам хоть так было. Но лучше, конечно, раньше. Мы вам сейчас предложим очередную игрушку. У нас как бы все мероприятие звучит так. Мы поболтали, вы поиграли. Мы поболтали, вы поиграли. Да, вы поиграли, мы поболтали, ну и ладно. Игрушка такая. Тут, наверное, легче поделиться примерно на 4 части и сесть кусочками в одном углу зала, в другом углу зала, в третьем и в четвертом. Синтония называется сиенье. О, точно, вот значит вот так. Три получилось. Я, конечно, могу сделать серьезное лицо и искать немедленно перестроение с 4. В большом счете. Если вы придете в ту семью, там будет совсем хорошо. А вы тоже, вы, конечно, будете стараться втиснуться в эту семью, но проще, по-моему, туда пойти. А по-моему, проще четвертую. Друзья, во-первых, нам надо 4, поэтому сейчас не так важно. А во-вторых, я хотел здесь так, чтобы вот только открытыми лепестками, так, чтобы вы из своего полукруга остальных-то видели. Поделитесь на одну, будьте добры. Только вы умеете поделиться. Там дети. Да, все нормально, там же кто-то. Ага, хорошо. Ну ладно, двигайте дальше. Это такой милый угол. Ну, вам же легче будет. Как-то я не так объясняю. Те, кто сидят к остальным попами, сидят не по правилам этой игры. Хорошо, мы же. Где маркеры были? Расчетом. Значит так, вот примерно вот так вот. Вот. Мы когда-то по ходу одной из игрушек поняли смысл слова ракус. Вот когда видишь перед тобой кто-то, пардон, раком, вот это ты смотришь в ракус. То есть, ну, ракус у всех разный, тем не менее. Значит, мы сейчас будем играть. Вот каждый лепесток это типа команда. Что значит команда? Значит, вы играете внутри себя, но по поводу остальных. То есть это же не кто-то против кого-то. Остальные у вас рабочий материал. Ну, например, Володя, вот он сейчас водящий. Вот он говорит, так, у Ани и у Евгения это есть. А у... Господи, что с твоими глазами-то? Вот как у вас что-то там написано? Если можно? Вот у Ларисы и у... Анастасия. Анастасия, у Анастасии, кстати, это тоже есть. А у Ларисы и Киры это есть наоборот. А у... Борис. О, Бориса этого нет. Наталья это тоже есть. Так, за это время ничего не поменялось пока? Не, вроде ничего не поменялось. У кого еще там? А, вот еще это есть у... Да, как это? У Веры, да, у Вари это есть. И, кстати, вы совершенно правы, это есть у Кимы. Да? Вот где-то есть у Кимы. Вот. Соответственно, остальные в группе Володи догадываются, что это. А у самого Володи этого нет, я считаю. Да, у самого Володи этого нет, зато это есть у его соседа, и это появилось у Алексея. Вот, у Алексея это тоже появилось. То есть задача всех остальных попытаться понять, что это. Причем это должно быть что-то, что меняется, что может быть изменено. Не то, что у тебя короткая прическа там, да? Вот. А что-то, что может поменяться. Ага. А как только кто-то, вот да, вот этот момент это поменялось совершенно верно. У Ларисы и у Кимы, и у Алексея тоже. Там же есть понимание. Вот, ага. А, соответственно, разгадали Володю, значит, загадываем следующее. Допустим, теперь вводим Саша, всем любимым. Допустим, вот это есть у Евгения, это есть у Белому, как вас зовут? Фарид. У Фарита вот это только что было, сейчас прощаться опять появилось. Это есть его соседа, Олег. Да, совершенно у Олега, совершенно верно. Вот. Это есть у Ивана. Это есть у... Совершенно верно, да. Вот и ладно. Ну и так далее. То есть идея понятна, да? Вот так каждый в своем маленьком полукруге, используя остальных как фон, у них же там что-то происходит, загадывайте, можете уже что-то более сложное, например, сочетание, да? Нога на ногу, руки сцепи, голова повернута направо, только нужно тут уже быстрее будет, как только что-то меняется, говорит, о, там изменилось, о, там изменилось. То есть хокма заключается в том, чтобы как можно быстрее замечать с одной стороны общее, с другой стороны изменяющееся. Правила игры объяснил, понятно? Да. Действуйте. Вот это что? Отдаете? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это что? Вот это то, что может быть. Это Как бы не забыть что, да? Я как-то в Волгограде чем я вел, когда ты должен что-нибудь. Я был такой Евгений Семенович, он сидел рядом, слева, а диктофон у него был еще с кассеты, знаете, какой он. Вот. Значит, мы наводим транспорт, поля-ля, Евгений Семенович сидит. Пауза, он просто сидит. Я начинаю говорить, он не выходя из транса. Пауза, чтобы он шпенку экономить, обратно. Я просто страгиваю. Транс, он ничего не будет, это работает. Будем транслировать все, что списали. Значит так, Андрей сейчас будет просто идти отсюда вон туда. В тот угол. Ваша цель. Там. Вот. Да, вот как раз вы. Вы все остальные, соответственно, будете просто идти в этот угол. Нет задачи спасти Андрея. Нет задачи помочь Андрею. Вы просто идете по своим делам. Вот Анвар говорит, что это очень напоминает московское метро. Да, вот, то есть вы идете туда, Андрей идет туда, но метро, насколько я понимаю, у них что-то говорит, потоки. Ну, там в разные стороны. Вот, ну, но это следующий этап. Как пройдете? Что нельзя? Нельзя прижиматься к стене и оббегать сзади. Считайте, что это бесконечно. Через коридор обойтись. Напрямую, сквозь. Ага, а вы просто прийти сюда. Затоптать не надо. Все понятно? Поехали! Андрей, вы настоящий мужчина. Это очень заметно. Если вы считаете, что если вы встанете плечом, то обойти вас, это проблема всех остальных. Ну и хорошо. Улучшим жизнь Андрею. Вам надо попасть туда быстро. Я отойду. 3-4, поехали. Прежде чем подскажем Андрею. Вот, давайте поразмышляем. Можно этот тупой процесс как-то сделать чуть попереть? По нашим наблюдениям, достигатор от пупоморщера еще отличается тем, что пупоморщер ломится, а достигатор иногда соображает. Не в смысле думает, а в смысле соображает. Давайте посоображаем. Как бы Андрею вот иначе? Через коридор. Ну, мы договорились, так нельзя. Ребята, подождать, пока все. А можно попросить еще, ребят, дайте мне пройти. Попросить тоже можно, да. Но если, допустим, мы предполагаем, что просить. Ну, вы идете в метро. Разрешите пройти. Извините, можно пройти. Подойди, кипяток, ошпарю! Вариант. Маневрировать! Чего делать? Маневрировать. Мне показалось, вибрировать. А как маневрировать? Ну, струйками, между струек. Ага. Зонтика. Получится между струек. Знаете, вот мне очень знакомо ваше состояние. Тоже с детства тяжелый. Поэтому предполагалось, что все, кому надо, меня сами обойдут. Но с некоторых пор стало понятно, что не всегда в жизни меня обойдут, и бывают более тяжелые, поэтому так... Бывает полезно. Попробуйте поманеврировать. Задача та же. Вы идете сюда быстро, а вы идете туда с закрытыми глазами. Разбег брать не надо. Просто. Закрывайте глаза. 3-4, поехали. Кроме маневр. Мне нравится ваш маневр. Маневр, понимаете, это не вот так вот. Да, есть варианты, понимаете? Она ощупь. Попробуйте чуть больше. Андрей, мы отдаем себе отчет, понимаете, что высокая достигаторская мудрость более женская, чем мужская. Почему мы порадовались, что вы слышите? Понимаете, тоже все просто. Когда-то было равенство. Мужчина мог врезать, женщина не могла врезать, ей приходилось думать. Теперь, когда мужчина часто врезать тоже не может, сейчас есть неравенство, потому что у женщин на тысячи лет раньше начало развиваться. Нам приходится догонять. Вот как раз вот. Понимаете, представьте себе, что врезать вы не можете. А пройти надо и не схлопотать встречу. Да? Женщина она мудрее, ну, дело даже не в поле, а в стиле мышления. Да? Если, вот, как вы помните, раньше советские программисты, ну не было у них столько оборудования. Им приходилось соображать, получались компактные, изящные программы. Сейчас у них есть столько оборудования, программы получают такие же дерьмовые, как и западные. Да? Соображайте, вот, да? Их много, вас мало, вот, они на скорости, вы с закрытыми глазами. То есть вам невыгодно положение, надо... Можно подойти немножко с другой стороны, да? А что дает свободу маневра, да? Если вы расслаблены, если вы танцуете, да, в движении, то вам легко. Вас даже если задели, вы пройдете. Если же вы напряглись, то желание сманеврировать. Вот, смотрели когда-нибудь старые фильмы с Ван Даммом? Да? И после этого бах-бах-бах первой половины фильма. Маневрировать легче. Вот тут, по-моему, только Светлана Сергеевна и знает Пашу Колесова. А почему же я? Павел Борисович, ну тогда вы знаете Павел Борисович. Павел Борисович проходит это как шуршанчик. Ну, он, правда, вращается. То есть не так же, как с разгону и вот это вместе со всей группой. И он уже там. Вот, ну, как вариант, да? А потом Алексей Александрович Келлин, это, собственно, вот как коллега и соавтор, который немножко занимается айкидо, он напоминает, что основной принцип везения при столкновении звучит так – вперед и вбок. Да? То есть, если ты сталкиваешься или отступаешь, ну, как бы теряешь. А если ты, обтекая, продвигаешься так вот, обтекая, понимаете? Не то, что повышаем, обтекая. Вот, тогда вроде как тоже. Можно так попробовать. Помните, что, ну да, мы не обходим по стенам, но, по крайней мере, вот строго через центр ломиться тоже, ну, вы же включите высокий интеллект, ладно? Вот. А вы сейчас будете идти быстро спиной. Или быстро? Вы сейчас будете идти быстро, но спиной. Глаза закроете, да, и тоже на 3-4. 3-4, поехали. Бок, вперед, бок, вперед, бок. Да. Ну уже что-то. Аплодисменты давай. Снесли вначале. Но дальше пошло лучше. Давайте мы сейчас поменяем вот на хрупкую девушку. Есть у нас хрупкая девушка? Ладно, пойдемте, хрупкая девушка. Хочется предположить, что у вас при всем желании так не получится. Как? Вот как у... Нет. Да. Начать так. Поэтому надо будет как-то по-женски. Вот. А Андрею сейчас будет разрешено смотреть, пока все остальные будут закрыты. Он же заслужил, он же заслужил. А что это вы так вот кладете? Можно подумать, еще не с кем не ошибетесь, да? И ладно. Хорошо. Теперь вы пойдете спиной. Глаза можно же так. Никого не убивают. Вот. Вы, соответственно, идете как хотите. Хотите боком, хотите спиной, хотите с открытыми глазами, хотите с закрытыми. Хотите, взявшись за руки, дело совершенно хозяйское. Но только не все за руки. Да. У вас нет задачи остановить. Вы просто идете, как вам идется. Да? Может, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то может пришуршать сюда, кто-то еще там неторопливо двигаться. Ну и жизнь продолжается. 3-4, поехали. Ну и хорошо. Потереться, да, мальчик, разорвать. Отлично. Женщина знает это от природы. Большое спасибо. Андрей, почувствовали разницу? Да. Вот, идите теперь сюда. Вам не надо тереться от мальчика? Где сидишь? Ну, как и... Так, ага, принцип тот же, у вас тот же. У Андрея очередной шанс в жизни. 3-4. Обошли, обтекли, ну и слава богу. Вот как-то так. Спасибо большое. А что вы все еще там? Наблюдатель. Возвращайтесь, пожалуйста, да? Вот. Теперь, значит, проделаем это вместе. Условная половина. Перейдите, пожалуйста, в этот конец. Типа половина. Ну, типа. Ну и ладно. Меньше половины, больше половины. Ну да, смысл такой. Вам туда. Вам туда. Каждый по делам. У каждого свой индивидуальный зачет. Как вы понимаете, что у вас получилось? Вы прошли, ну, как Борис Алексеевич Кирленко, может, вы тоже знаете, он говорит, как хороший водитель от плохого отличается тем, что совсем хороший водитель на всем протяжении маршрута практически не давит на педаль тормоза. Он едет, едет, едет. Плохой все время дергает. Да, то есть все время тормоз. Также количество столкновений, остановок или резких замедлений — это количество брака в работе. Чем плавнее, тем лучше. Ну и если где-то на глубине бессознательного или там чего-нибудь в это время будут мысли о том, как это все к жизни относится, а не только к метро, может быть, наверное, тоже будет приятно. Ну что, на 3-4? 3-4? Ура! Хотя, втекаем, втекаем, втекаем, выстроили. Один за другим. То есть есть ледокол, да? Есть достигаторы. Спрятаться за спину прошивающего — это тоже хорошо. Мы, значит, за ним там тихонечко. Ну и ладно. Для себя обратите внимание. Есть люди, которые идя глядят, чего вдруг происходит. А есть люди, которые идут. Если кто-то идет, горе ему. Потому что мы тут идем. В принципе. Это очень похоже на то, что мы делали до этого. И то, что, судя по всему, играет большую роль. Люди, которых мы условно называем инвестигаторами, то есть те ведущие, с которыми мы брали, гораздо больше внимания уделяют тому, что происходит снаружи, вокруг. Те, которые мы условно называем помощниками, гораздо больше интересуются собой. Мое мировоззрение, мои цели, мои правила, я как таковой. Достигали, я потом, это все не так интересно, что снаружи происходит. Мне главное удовольствие, да? Попробуйте позамечать, что вокруг тоже люди. Не в том смысле, что там надо им как-то помочь, а благодаря, просто люди вокруг ходят. Это, среди прочего, это возможность. Да? Вот мы как-то спустя 10 лет после того, как наши мероприятия там у нас на Урале начали, мы обратили внимание, что люди, с которыми мы когда-то вот просто вот так тусовались, теперь все где-то, кто в банке, кто в налоговой, кто еще где-то, это уже не люди, это уже связь. А если бы мы их тогда не засекли? Это что, люди, это все, это инвестиция. Сегодняшнее знакомство, завтра везение. Это важно. Так что люди вокруг, не просто тела, которые мешают пройти. 3-4. Поехали. Отлично, поднимите руку те, кто первыми достиг, ну там первыми, там 3-4, я. Так, да? Ну и чем вы гордитесь? Тем, кто первый достиг. И что? И чё? И не столкнулся. Радовано, конечно. Но остальные еще идут, а ты уже скончался, значит, закончил. Ну, кстати, да, я уже зато сидел. Куда торопимся, друзья? Уже посадились. И вообще, мне очень нравится. Ну, понятно, ходим тут, мы такие типа, да, и говорим, ходите взад-вперед, и вы ходите, вы там друг другу мешаете, все это, наверное, правильно, все это хорошо. Вопрос. А где радость по дороге? Олеся шла правильно. Она спиной и попой ощущала удовольствие от происходящего. Помните? Я сам же говорю, разнополый же состав, Олеся шла по мальчику. Где-то задержалась около вас, по-моему. Процесс! Идет процесс. Тупо пройти. Нет, мы, конечно, гордимся за вашу силу воли, но а что, а зачем? А вот самое интересное в игре — это в процессе, а не когда уже... Я не знаю, кто КВН смотрит, вы смотрите, когда судьи баллы выставляют? Какой придурок это смотрит? Кому это не надо? Вы играли, ладно. Так же и тут. Пока идет процесс, это интересно. А когда 7-2... Идите в баню, я вам зачем скажу. Оценки, конечный результат... Это всего лишь означает, что игра уже кончилась, а мы все еще тут. Как дураки, да? Нам уже новая игра какая-то. То есть, чем дольше идет интересная игра, тем больше мы на самом деле выиграем. Чем раньше мы добежали до противоположного угла, тем большую степень рельсообразности мышления это выдает. Да? Ну и, как опять-таки показывает практика, мы чуть позже посмотрим, почему. Это снижает математическую вероятность попадания в меньший позитивный шанс. Не надо торопиться. Попробуйте сходить, ну да, формально в условии игры надо пройти туда, надо пройти сюда. Сделайте из этого свою игру, чтобы вот эти несколько секунд жизни, минут, были ваши. Ну и еще один момент, то же самое. Да, если уж вы играете, если вы один раз нашли вот эту свою стратегию игры, там пойти за след за вперед идущим и действительно удачно прошли. Так ведь игра — это когда еще новое, когда вы еще изобретаете, когда идет творчество. Да, если вы еще 15 раз пройдете сюда тупо, следуя в затылок вперед идущего, да, удачно, да, ни с кем не столкнулись. А смысл? И маршрут накатан, да? Смысл в этом накатанном маршруте. Да, вот творчество включаем, еще есть способ, разные, да, и в этом удовольствие. Вначале, кто играет в те же компьютерные игры, в тот момент, когда я точно знаю, что делать на каждом следующем шаге, чтобы выиграть, мне уже не интересно играть. Да, я знаю, как выиграть, и что? Работа. Работа. За день. Еще за день. 3-4. Разные способы. Стыки. Люди вокруг. Это интересно. О, ты хорошо. Попробовать гораздо что-то. Гораздо интереснее. Вот, вращались. Обратите внимание, да, кто вращался? Прохождение гораздо легче. Как это было бы воспринимать? Есть тот хитрый, кто плюнул на идею идти в тот конец и развернулся с кем-то и пошел обратно. А кто другой? Правильные люди, очень правильные люди. Вот так вот, оцените себя отчет. Зачем вы попробовать по-другому и вернуться в силу, да? А то все добросовестно ходят. Знаете, я как-то видел любопытный кадр, который, честно говоря, на тот момент просто, ну так, трансформирующее переживание. Да? У молодой мамы ребенок вышел на проезжую часть, где машины ездят. Он где-то просто тротуарчик, но там машина. Вот, а вот здесь газон. Ничем не огорожен, просто газон. Мама в панике бежит за ребенком. Вот так. Подобного же рода мы могли, знаете, как в этой серии, когда человек забывает, что это чего. А женщина что-то уронила в снег, знаете, снег зимой. Она снимает с руки перчатку. И поднимает, чтобы не испачкать перчатку руками. У меня тоже было ощущение некого, что для чего здесь. Да? Зачем перчатка протянула? Вот. Ну там такая варежка, в общем. И ладно. Вот. То есть, как только мы считаем, что имеет значение цель, мы занимаемся в жизни тупизмом, кто-то нас имеет. И этот кто-то имеет свою долю везения. За счет тех, кто за ним. Знаете как, обратите внимание, где ценят целеустремленных, добросовестных, правильных? Там, где нужно подчинение. В школе, в тюрьме, в армии, в семье, на работе, в вузе и так далее. То есть, где компенсируют все время про это мозги? Где люди научают напрягаться ради выведенной красным линии? Раньше это видел. То есть все время смысл правильности — это управляемость и подчиняемость. ну да, до известной степени, чтобы сразу реализоваться со всей планеты, это может быть надо, но если вы это понимаете, а если этим гордитесь, тогда кто-то имеет свое результат. Ну, пускай имеет. Ради бога, вы добиться имеете. Ваши... Вопрос, получаете ли вы это удовольствие? Ну да, если кто-то имеет получается. Да, вы имеете. Ну и ладно. Под вот эти наши проповеди сходите, пожалуйста, еще раз. Как угодно. Куда угодно, а потом мы попробуем. Поехали, точка. Давайте вот. Ага, ну и спасибо. Давайте теперь снова сядем лицами в этом направлении. Поиграем в игру «Послушай двух живчиков». Уже пошли нестандартные ходы. Так. Кто первый, тот достигатор, кто следующий, тот второй. Тут опять-таки, да, вот кто первый, кто второй. Кто получил больше удовольствия от жизни, тот ее лучше и прожил. Хотя бы там в 10 минут, в час, еще что-то такое. Не говоря уж о том, что, как показывает практика, жизнерадостность резко увеличивает продолжительность жизни, по крайней мере, здоровье от нее. И наоборот. У меня есть друг, у него есть мама, мама врач-психиатр, и поэтому я достаточно много знаю из разговоров о том, как человеку чисто физиологически портит жизнь беспокойство о том, как бы мне не испортить свою жизнь. Да, вот, я беспокоюсь, все нормально. Все получается. Вперед и в бок, да? Если я сталкиваюсь лоб в лоб, то, в общем, получается не очень. Если я поплыл вот сюда, то тут чуть раздвинуться, и вот я уже здесь, и так далее. В этом смысле у Пупа Морщера достоинством считается героизм схватки и, ну, как бы сказать, преодоление. Так закалялась спать. Да, вот. Закалялась. У достигатора считается, что если он уже вообще вошел в столкновение, это уже низкий сорт нечистая работа. Кстати, к вопросу о достигаторах после мордобоя. У меня есть знакомый дяденька, он был в Шаолине, он, по-моему, сейчас туда уехал, он там президент Федерации Ушучи уже на Урале. Дяденька по комплекте вот как Кира, примерно. Это при том, что если ему сильно надо, он может подпрыгнуть из металлической цепи, сорвать вот этот мешок с большой высоты в прыжке. Но дело не в этом. Дело в том, что когда, наверняка вы все чем-то подобное слышали, когда вы спрашивали, дескать, если тебе там как бы, он говорит, убегай. Вот нафига тебе это? Ноги надо тренировать. И все. Сейчас в Москве живут два моих приятеля, оба рукопашники. Мы сколько-то лет назад обратили внимание, так сказать, итоги года. То есть, ну, я всегда-то был, в общем, очкариком, да? И ладно. То есть за год, за тот год, по крайней мере, так, одному сломали ногу, другому руку, у обоих в той или иной степени сотрясение мозга, а я как-то вот прожил этот год спокойно, скажем так. При том, что они интеллигентные, люди, они подворотно мешаются, да, но тем не менее. То есть. Вхождение в столкновение уже не очень. В этом смысле, почему мы говорим, что женское здесь больше, да? Вывернуться лучше, чем накостылять. Еще лучше вообще обойти, обтечь, протечь, провернуться, ну и так далее, и так далее. Вот вперед и в бок, не настаивай, не напрягай, вы просто не настаивай. У Хазанова как-то спросили, почему он перешел из эстрадников в актеры. Говорит, мне надоело настаивать. В эстраде надо настаивать. Пошутил и дожми, чтобы люди засмеялись. Да? А тут нужно просто не напрягаться. По сути, это еще один критерий. Если вы что-то делаете с напрягом, То есть без удовольствия. Ну, напряг, в первую очередь, имеется в виду интеллектуальный. Вы можете там перетягивать канат, но вам это может нравиться. Да, и тогда все отлично. И вы можете писать диссертацию. И тошнит над каждой буквой. Люди, писавшие диссертацию, откликнулись. Вот. В этом смысл. Не напрягайся. Из него потом чуть позже, понятно, вытекает и не напряги тоже. Больше получается, легче получается. Это же примерно озвучивается как живи и давай жить другим. Да? Вот, как только вам от многих людей что-то становится надо, начинается напряг. Переделать, преобразовать, воспитать, помочь. А если он гад такой не хочет, я его в бараний рог согну, да? Живи и давай жить другим. По этому поводу есть достигаторские идеи, которые называются «Розы ветров», которые сейчас будет рисовать Анвар Камижич, если он ее помнит. Сейчас я изображу сцену из картины «Опять двойка». Ну что, если что, я что-нибудь тоже пририсую. Да, конечно. Ну, для начала я люблю «Черный фломастер». Есть определенная разница между тем, чтобы быть таким замечательным пароходом, который жжет очень много угля. Давайте по Синему морю. Это один способ. Жить, думать, действовать, достигать и так далее. Здесь все серьезно. Есть немножко другой способ. Тоже волны. Но здесь еще и ветра дует. Только если для вот такого способа, для парохода, ветер нужен для того, чтобы дым сдувался куда-то подальше, то с ним такой совершенно замечательный парусник, для которого ветер нужен совсем для другого. То есть идея как раз в том, что можно, конечно, очень много напрягаться, можно вкладывать свои ресурсы, можно в порту загрузить огромное количество угля и по пути его сжечь, но тогда ветер будет дуть так, чтобы просто сдувать дым из трубы. А можно использовать, собственно, то, что ветер, который и так дует, он и так есть, да, и благодаря этому на силе ветра можно двигаться. И в этом смысле, что... скажем так, заря человечества, когда, опять же, как Тимур Владимирович уже упоминал, да, когда было не так много возможностей, не так много ресурсов, не было возможности надобывать огромное количество руды, угля и прочее, и его потом сжечь, да, а был просто лес, была ткань, приходилось думать, приходилось использовать то, что есть. А что есть? Есть природа, есть ветры, причем ветры, обратите внимание, когда ветер дует в парус парусника, то, соответственно, ветру природе от этого хуже не становится. А наоборот, ветер и так есть, ветер и так дует, и если мы ставим парус, мы можем плыть туда, куда хотим. А если мы парус не ставим, а вместо этого смело включаем трубу и так далее, то все наши ресурсы, весь добытый у природы, опять же, уголь, он вылетает в нее же. Знаете, есть такой закон велосипедиста. Куда бы ни ехал, это в горы и против ветра. По этому поводу, имея в виду, да, если на самом заре вот этого парусного флота, так называемого, объема. Если на самой заре парусного флота в конечном итоге был все-таки выбор, опять же, вот между этим и этим, но в каком виде, да, были грибные галеры. То есть если ветер дует куда-куда нужно, есть парус. Если ветер дует туда, куда не нужно, есть весла. И, соответственно, сидят рабы и тоже стараются. Да? То по мере развития, по мере того, как люди наблюдали, думали, искали, выяснилось, что на самом деле можно плавать не только по ветру, а и против ветра. И в этом смысле, ну, я сейчас примерно попробую изобразить. Тут буквально на днях как раз сложилась такая ситуация, что лечу на самолете, перелет 3 часа, сначала читал книгу там по ноутбуку, кончились батарейки, а при этом я имею в виду, что скоро буду присутствовать на семинаре по достигаторству, при этом еще играет у меня как раз голос Тимура, который говорит, что, дескать, вот ветра, парусники и прочее. И у меня появилось занятие. Потому что вспомнить школьный курс физики для того, чтобы как определить. Вот ветер дует, допустим, сюда. Это ветер. Я при этом после этого где-то минут 40 развлекался, рисовал разными способами стрелочки, чтобы просто определиться, как же они дуют, чтобы такие получилось красиво. Ну вот, допустим, вот парусник. Нужно ему, в принципе, туда. Но по принципу вперед и в бок мы же не против ветра, прям, да, мы не допускаем вот этого героизма. Мы включаем разум. Мы делаем что? Сейчас я. Это как раз результат большого творчества. Нам это трое физиков объясняют. Так. А, все. Вообще, в виндсерфинге есть такое понятие, называется лавироваться. То есть в том случае, если нужно быть в одном направлении. Вот. Вы наш человек. Рисовать можете? Вы наш человек. Вот смотрим, да, ветер дует сюда. Воздействует на парус из школьного курса физики, что-то в этом роде я помню. Правильно? Дальше. Хитроумная проекция. Вот эта вот зелененькая составляющая, да, она убирается как раз за счет того, что, как это называется-то по-мудрому, у судна есть, собственно, у лодки есть киль нижний, и благодаря этому вот эта зелененькая составляющая, она компенсируется. В результате мы получаем нормальный достигаторский результат, то есть... То есть, смотрите, ветер навстречу, нужно туда, да, а мы таки все равно, даже встречный ветер, немножечко в сторону, и этот тот же самый ветер несет нас уже вперед. Понятно, мы при этом немножко смещаемся вправо, но так может через некоторое время перекладываем руль, перекладываем парус, и опять уже в эту сторону. В результате получается такое совершенно замечательное путешествие, как оно называется? Ходить галсами, оно называется, или вот лавирование. Да, при этом, что приятно, да, если для парусника он все равно плывет там по воде, везде море и так далее, то мы в нашей жизни, если делаем так, шаг вправо, шаг влево, мы не просто удлиняем себе путь каким-то способом, мы же, как же сделали шаг вправо, мы здесь что-то взяли, сделали шаг влево, еще здесь что-то взяли, мы не просто к цели идем, мы и попутно здесь собрали, здесь собрали, здесь собрали, и получаем достаточно большое количество удовольствия. Да, Я некоторое количество времени жил в очень маленьком городке, который можно было пройти из конца в конец минут за 20. И потом вернулся в родной город, ну, как не Москва, но все-таки миллионник, по нему он очень длинный, по нему уже всякое ездит. А это было еще советские времена, когда с транспортом, ну, по крайней мере, у нас там было очень плохо. Это, знаете, когда все в автобусе. Вот. А я же из этого маленького города, я, значит, часами стоял и ждал пустой троллейбус. Я все время вот эти очень сдержан. Причем не просто ждал пустой троллейбус, а пустой троллейбус с моим номером, чтобы мне не пересаживаться, чтобы не было. А брат-то мой, тот, который альпинист, про которого я рассказывал, вот, он когда один раз так со мной он это увидел, в общем, человек все время опаздывает. Говорит, брат, в этом городе надо ехать на всем, что едет в том направлении. И под его буквально руководством я проходил туда, вскочил в то, что едет, пока не сворачивает, едешь, потом вывалился, вскочил в следующее, и так выбираешься, да? Это, в общем, примерно туда же, потому что ПП-маршер ждет, чтобы ему, как, что такое ПП-маршеру повезло? Это значит, нечто подъехало, чтобы вести его отсюда и сразу до туда и по прямой. Без вариантов, да? То есть только так. Наш человек понимает, куда-то туда, там пересядет. В ту сторону. Ну что ж, по-моему, как? Можно я немножко порисую сейчас, а потом это продолжу. Да, вот. Он, допустим, некие там намерения, потоки жизни, что-то происходит, туда-сюда и так далее. Вот. ППМоршер здесь, ему надо сюда. Он видит, прямого пути нет, делает вывод, не повезло. Наш человек смотрит, так, значит, допрыгиваем сюда, доберемся, потом сюда, а тут уже и приехали. На что ППМоршер с ужасом смотрит, гад, ты не сначала и не до конца участвовал. Так нечестно, да. Что это такое? Ты начал вот это, что ты не доведешь до конца? Ах ты! Теперь, что это такое? Ты не сначала, мы тут, а ты подсел прямо на них, да? И так далее. То есть пока помоложе возмущается, наш человек уже приехал. Но Хохмейн в этом. Мы не обязаны сначала, мы не обязаны до конца, мы не обязаны взявшись доделывать. Это же игра. Можно вообще не обязаны играть. Да, это все игрушки. Эта песочница не пострадает, если мы перестанем швыряться песком. В конце концов. И поэтому, если мы смотрим, что-то примерно туда, и ладно. У этого замечательного, как его господи, Роберта Киосаки, если вы помните, была штука, да? То есть одни покупают трамвайный билет, другие считают, что они не могут никуда ехать, пока не купят трамвай. Вот. Многие помоложе рассуждают так же. Сначала, а потом уже вот и теперь уже едем до трамвайного депо. Куда деваться? Трамвай же. Вот в этом смысл, да? Подсаживаться на то, что сейчас дует туда, поменяется там, посмотрим. Течет туда, перестанет течь там, посмотрим. Движется, начинается, происходит. Это все какие-то игры. Можно подсесть и подъехать на то, что и так происходит. Меньше затрат, больше результата, еще чуть-чуть к нашему объединению. Все с удовольствием. И все с удовольствием. Он и так едет, а мы едем рядом, у него на телеге, ну, травим байки. Ну, лошадь-то его. Он ее кормит, он ее поет, он ее охраняет. Знаете, как вот, если, допустим, не дай бог, допустим, мы там с Анваром решили друг другу подгадить. У Анвара есть Rolls-Royce, а у меня нет. Я ему могу нацарапать гвоздиком, а он мне негде. А у Тимура есть ноутбук. Ну, знаешь, Rolls-Royce дороже. А у меня нет. Иметь – это тоже путь к невезению. Пользоваться – вот это нюанс. В этом смысле, если кто-то хоть когда-то ездил автостопом, то, в общем, вы понимаете, к чему речь. Да, человек то же самое, там, техобслуживание, вот он проходит, вот он страхует, вот он дрожит ночами. И едет в этот момент, стоит. Доведет? Поехали. Еще едет, сам не рулит. Сам не рулит, что характерно. В этом смысле я до сих пор полностью согласен с Тимуром. Собственная машина нужна только в том смысле, когда нет попутных ветров, а это очень редко. Или, как говорит Костя Савченко, если очень любишь водить. Ну, если или очень любишь машину, показать, что у тебя есть машина. А в этом смысле я как-то, пока в армии служил, у меня 2 года ездил от Софрина до Юбилейного, то есть это по Московской области, там расстояние примерно 15-20 км. Ну, так и замечательно. Да? Открываешь, тут же называешь, да? А, говоришь, да. До юбилейного королева Пушкина доведешь? Он говорит, нет. До поворота? Да. Садись, поехали. Проехал, остановился, все, выходишь, дальше. Следующий, да? А от поворота до Пушкина королева юбилейного Мытич доведешь? Он говорит, оп, везу до королева. Замечательно. Садишься, поехали, высаживаешься. И вот этот момент, скачить на поток, выйти, скачить, выйти, именно благодаря тому, что что-то дует, что-то движется, что-то все равно в том направлении, это как раз работает на вас. И там, как это называется, в процессе. Да. Под трендю, раз уж ты до сюда добрался. Я же все к серьезному, у него пищи. Ну, ты уже так физику рассказал. Это не было в это время. Это не ядерное. Ничего, если бы мы про все эти рассказывали, мы бы не дорисовали здесь никогда. Потому что там что-то не так было. Ну ладно. Да что значит не так? Я математик. Математик. Вагон метро, да? Помоложе для себя, просто как опыт. Помоложе. Метро, приехало, открылись двери, помоложе. Кажется, это шанс. Умели. А что будет, если зайду? Может быть, попробовали. Пожалуй, да. Опять не повезло, надо бежать за своей судьбой. В это же время достигатор. Приехала, открывается, заскочил, смотрит, не сюда, успел выскочить. Но уехал, или вдруг, если оно уже уезжает, то сейчас приедет другой. В этом смысле вот, тормозить – это манера очень попоморшевская. Мы когда-то вот в нашей этой самой лаборатории моделирования мы занимались моделированием, знаете, как бизнес-идеи, это все круто. Мы думали, что люди, у которых удачные бизнес-идеи, мы на самом деле так думали, пытались это проверить, они какие-то провозвестники будущего, они там что-то очень сильно соображают, да, там живут и так далее. И мы стали, ну, людей, у которых уже явно получается, расспрашивать, втираться в доверие туда-сюда. мы через некоторое время были в шоке, потому что принцип такой: быстро попробуй, не получается, брось. Быстро попробуй, не получается, брось. Быстро попробуй, не получается, брось. Пока этот соображает, этот уже нашел. Да, главное тогда, быстро попробуй, выскочи, быстро попробуй, выскочи. Пока, ну там уже нюансы, в какой момент выскочи, но смысл в этом. Тык-тык-тык-тык, думать надо потом, соображать надо. То же самое, пока поморщик тормозит, достигатору везет. А если ему везет не туда, он успевает спрыгнуть раньше, чем повезет не туда. Вот и все. О, наконец-то, кулиш пока... Попоморщик тормозит или же разгоняется, да, в этот момент достигатор везет. За счет чего? Опять же вспоминаем метро. Да, если метро разгоняется туда, то нас автоматически везет туда. Если метро начинает тормозить, то нас автоматически везет туда. И я часто замечал люди, да, есть те, которые старательно, как это называется, зашли в метро, метро начинает разгоняться, то есть его везет туда, но он видит там место. И вот он героическими усилиями продвигается туда. В это время там в трех местах уже освободилось. Ну это ладно, он сидит, дожидается. А то же самое, начинает останавливаться, то есть его ведет уже туда, он встает и титаническим усилием пробирается в ту дверь, через которую вошел. Да, соответственно, наш человек что делает? Наоборот, да, вошел, повезло, говорит, окей, сел, все хорошо. Сидишь, пока не начинает тормозить. А ведь она же когда тормозит, появляется сила. Появляется та сила, которая автоматически позволяет встать, дойти до нужной двери и через нее уже выйти. Короче, логика такая. Когда кто-то где-то напрягается, наша задача подсесть. Вот эти вот усилия, да, дополнительно разгон на торможение, это как раз вот та самая лишняя сила, которая на нас работает. Он и так напрягается, он и так вкладывается, он и так жжет уголь, да, помните, здесь пароход был. А наша задача только вот на этом, у него дым из трубы идет туда, дует, кажется, туда можно поставить ветряной двигатель. Представляете, вот, допустим, у Анвара там галера, и он, допустим, викинг, он куда-то там плывет, а я шаман. Я говорю, так и так, предохраняю галеры от потопления. Камлаю на носу. Мне покамлать не жалко, а эти товарищи меня там, говорит, куда-то... Если утонем, то меня не найдут. А если довезут, так это мое камлание помогло, да? Вот на этом хохот. И что характерно, соответственно, здесь 50 человек трудится, плюс еще один камлайщик, ну и пусть трудится. Пусть камлайщик. Вес не намного, и в этом смысле взять его тоже попутно, хорошо. Ну, владелец галеры тоже можно считать повезло. Покамлает за бесплатно. А что за бесплатно? Ну, так за дорогу. Не, ну мы обсудим. Ну, хорошо. Но, тем не менее, да, возвращаемся к серьезной, глубокой теории, выведенной благодаря стараниям, не побоюсь этого сказать, Тимура Владимировича Гагина и Алексея Александровича Кирилла. Я уже напрягаюсь, я сейчас про что будешь говорить. Я сейчас нарисую замечательного человечка. Да, вот это мы старались рисовать, да. Это оригинальный буквально жанр. А это на него действует ветра. Вот один, вот второй, вот третий. То есть если возвращаться из мира галерда в мир реальности, да, где те самые ветра, на которые можно, собственно, подсаживаться? На что мы можем, как это называется, чьи титанические усилия мы можем использовать? Например, это может быть сила обстоятельств. Обстоятельства. А так уж сложилось, да, что мы находимся здесь, что мы живем в Москве, что нам столько-то лет, что рядом такие-то люди. Это сложилось, и, соответственно, из этого что-то вытекает. Вы где-то учитесь, вы за кем-то замужем, у вас какие-то дети, у вас рядом открылась или не открылась какая-нибудь парикмахерская, да? То есть то, что происходит в жизни независимо от вас. Итак, есть еще люди, то есть их желания, желания окружающих. То есть, раз уж вы с кем-то общаетесь, то так или иначе, из-за чего-то же они рядом с вами оказались, значит, что-то они хотят. Они могут хотеть как, ну, для себя лично, может быть, через вас, может быть, сами по себе. Но так или иначе, у них есть что-то, чего они хотят, ну, пример бы какой-нибудь... Он просто хочет куда-то ехать сам. Он хочет, у него машина, он едет, а ты прикидываешь где-то там, да, может быть. Mm-hmm. Он хочет написать картину маслом своего ребенка, он хочет. То есть он может хотеть для себя, может хотеть от тебя. Важно, что он согласен лично напрягаться по этому поводу. Да, важно, что у него есть желание, знаете, как желание дается вместе с силами для реализации. Да, вот у него есть эти силы, у него есть это желание, и это тоже ветер, который, на который мы можем подсесть. Да? И третье, это уже более, как это называется, нашинское, это наша собственная инерция. То есть вы уже ввязались в какие-то процессы, вы уже учитесь, вы уже где-то работаете, вы уже что-то делаете, вы уже что-то хотите, вы уже куда-то двигаете, вы уже каким-то целям начинаете продвигаться. То есть так или иначе вы уже куда-то стремитесь. И в результате, как это называется, наивно было бы полагать, что те дела, которые мы уже начали, они никак не влияют на, как это, силовой фон, на ветры, которые есть у нас сейчас. Чтобы менять вектор, нужно напряжение. Да, вы знаете, как, допустим, вы уже с кем-то в отношениях. Отношения неплохие, но где-то могут быть лучше, но цена перехода в те отношения дороговата. А в этих есть инерция, то есть здесь уже все более или менее. Да? Здесь уже накатано. Ну там, или вы уже там на четвертом курсе, там, не знаю, химико-технологического института. Вот и приехали. Пятый курс, он уже идет по инерции. Да, или вы уже начали разговаривать там, не знаю, вот с Андреем. Уже стали разговаривать, уже беседа пошла, это значит, что уже вполне логично, что она будет продолжаться и уже из нее что-то будет исходить. То есть мы уже начали, уже есть процесс, который работает на нас. Можно по-другому сказать. Я уже все равно... Тадим. И, соответственно, опять же, вспоминаем векторные все эти исчисления, но суть... Дайте я ветер красиво нарисованный. Я вообще хорошо нарисовал. Раньше это красиво называлось собственное желание, теперь это называется намерение. Это называется по кастанедовски намерением. Вот как это еще и кастанедовски. Ну так, посели на ветер. То есть есть еще собственное желание. При этом, что обратите внимание, да? Собственное желание — это, как это называется, наше собственное топливо, это тот самый, там, не знаю, уголь или что-то, который есть у нас, который к нам пришел, и который, в принципе, мы готовы в эту сторону работать. Грубо говоря, если мы действуем в ту сторону, куда нам действительно хочется, если мы движемся туда, где будет для нас много вкусного, много интересного, нам это нравится, то, соответственно, сила у нас на это есть. Но в чем особенность приятная здесь? Мы берем первые вот эти три ветра, да, выясняем, какие обстоятельства. Мы выясняем, кто что вокруг хочет или до нас до этого доносит. Да, мы так или иначе знаем, куда мы уже движемся, в какие процессы мы ввязались. И в этот момент полезно включить собственное намерение. Да, то есть куда-то это уже складывается, и, соответственно, если у меня есть туда что похотеть, то и замечательно. Я просто включаю свое желание и добавляю, соответственно, складываются, ну, опять все эти вот милые, добрые... Как они? Ну, примерно туда уже получается наше желание и вот. Да. Я же вот ради этого рисовал. Одна сила вкладывается, вторая сила вкладывается, третья сила вкладывается, и туда везет. И в этом смысле как раз везение, да, можно даже понимать буквально, да, везет, то есть меня туда везет, прет, катит, то есть меня туда подталкивает, и это как раз то самое направление, куда легче всего двигаться. Просто потому, что уже обстоятельства туда тянут, просто потому, что уже все окружающие туда устремляют, да, просто потому, что я уже куда-то в эту сторону двигался, вместе они накладываются на собственное. Ну, это, конечно, идеально, если все обстоятельства, все желания, все окружающие. Тут важно, чтобы дрейф уже был, да? То есть, в принципе, меня куда-то туда тащит, и вот тут, я же говорю, что у нас тут с Анзаром немножко идеологически. Это давно требуется, давай сначала дадим упражнение, потом еще подойдем. Ага. Идея такая, в четверках. У кого будет пятерка, ничего страшного, но в четверках. Один человек, допустим, говорит, катушка, другой говорит, веник, третий говорит, бензопила. А четвертый придумывает игру, в которой бы участвовали катушка, веник и бензопила. Причем не просто игру, а в которой бы самому было с интересом поиграть. Например, один там, допустим, веником катушку забрасывает, а второй на подходит. Попал, молодец, не попал, значит, следующий. Вот. Или, допустим, заклин катушкой бензопилу так, чтобы она не могла перепилить веник. Получилось, значит, герой. Или еще что-то. Или кто-то говорит, допустим, пляж, кто-то говорит там магнитола Sony, кто-то говорит пионерский галстук. Так, знаешь, на пляже повязываешь пионерский галстук и идешь фурцевать магнитолу и Sony, да, кому плавишь. Вот, или там продай галстук дороже, чем магнитолу, там или еще что-нибудь, на пляже. Или продай песка, завернутого в пионерский галстук, как землю родины. Обменяет магнитолу. Да, в таком духе. То есть четвертый сочиняет. Вот если первые три, по сути, предлагают обстоятельства, что есть. А четвертый смотрит, вот это уже есть. Какую интересную игру мне сейчас повезло. Еще раз, еще раз, еще раз. Идея понятна? Она сейчас будет. таких же четверках, просто измените немножко задачу. А у нас человек вообще ушел куда-то. Ну вот так у вас случилось. Ну мы прям поиграем. Во что можно поиграть в этих обстоятельствах? Кто-нибудь может, а я за него сейчас скажу. Ну и ладно. Хохма именно в этом, да? Есть какие-то данности, вот это вот сейчас вот это важно понять. Важно, серьезно. Попа Моршер сначала ставит цель, а потом видит, насколько с ней жизнь не совпадает. И начинает иметь геморрой. Понимаете, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Вот помните, там дальше текст есть такой любопытный. Мир оказался прочнее. Хохма вот в чем. Наш человек сначала смотрит, какие есть катушка, веники, бензопила, а потом, помня, что единственный смысл поиграть поинтереснее, глядит, что из того, что есть, получится для игры. В жизни та же история. Вот. Какие-то обстоятельства – это катушка. Какие-то желания окружающих – это веник. Там, какая-то своя инерция – это бензопила. И только теперь мы, исходя из всего этого, смотрим, какое у нас будет намерение, чтобы нам было поинтереснее. Во что это вкладывается? То есть помните, вот про парусник говорили, да? Вот представьте, парусник без киля. Ветер дует, и его внесло в разные стороны. Есть киль, по сути, это второй парус, он погружен в воду, он мешает дрейфу в бок, из-за этого там еще векторы складываются. Там еще есть руль, вообще маленькая такая часть, которая еще как бы подправляет. То есть парусник при прочих равных может дрейфовать вот так, да? Может там более вот так, может быть более вот так, от руля зависит. Незначительное усилие, оно не меняет все, оно только подруливает. Так вот, у достигатора свое намерение это руль. То есть меня несет туда. Меня может вынести вот на это, вот на это, вот на это, может пронести мимо. Я могу своим намерением подрулить, а не переломить вселенную со всем этим, да, чертовой матери. Именно подруливать. Вот, ну или это в этих каких-то самолетах, да? Знаете, как охотятся орлы? Как охотятся орлы? Орел птица тяжелая. Поэтому он с земли как дурак не взлетает. Вы знаете, эту тушу. Вот. То есть он орел играет нечестно. Во-первых, он сразу спрыгивает с высокого места, расправляет крылья и планирует, ловит ветер. Что он дурак махать? Вот. Он же планирует, поймал ветер, пошел набирать высоту. Гад, не сам. Что, не старается, ну ладно, набрал высоту, значит, с высоты у него под ним такие суслики, кролики бегают, опять-таки, если бы он за ними шарился на их уровне, он бы, да, а он сверху гад такой, он видит, кролик, вот, он начинает, падать, он гад, он опять не летит. Он использует силу тяжести. Поэтому начинает падать. Вот кролик шарашится. Он падает. Падает не на кролика, он опять не дурак. Он помнит, что, ну, я не знаю, помнит ли он. Но, в общем, взлетать да еще и с кроликом он не придурок. Поэтому он падает вот сюда. Вот где-то здесь. Представьте, я разогнался, такая туша, да? Вот тут такая. Он незначительным усилием. Она так перышки через. И его так, на скорость его выносит, по сути, как с трамплина, вот так. А тут и кролик. Он этот цап, а его уже вверх несет. И по сути этим я размаху. Он так, ну тут он так и быть. Взмахнет пару раз, потом по старой хохме на поток его воздуха, да, и полетели вверх-вверх, а оттуда опять вниз в гнездо. Нормальные, хотел сказать, люди, нормальные орлы. Даром крыльями не машут. Они не нанимались. Да, это прямо, что орел царь птица, да, или лев царь зверей, чтобы он сам за ланью бегал. Ему делать нечего, да, он вовремя зарычит, чтобы ланька убежала в нужном направлении, а там уже львицы. Они полегче, они побыстрее. Потом лев опять рявкнул, чтобы ему кусок дали, и опять лежит. Ну, у него все такое. Все хорошо. Примерно та же история. То есть вот как птица надо, да? Почти вся работа за тебя сделана. У орла всего два момента усилия. Перья выпустить и взмахнуть крылами два раза. Ну, и он говорит, уже с кролика. И он полетел. Причем, ну, а если он же кролика не тупанул, ну ладно, тем легче ему взлетелось, потому что без груза. И продолжаем полет. ну, как наблюдательный такой. Вот, в общем-то, и весь смысл в этом же, да? Если мы знаем запах, представляете, орел. Кролик будет здесь. Если здесь не будет кролика, я останусь голодным. Мне не повезло. После чего он приземлился. Когда здесь пройдет кролик. Ну, это, может быть, ему не сильно повезло, но кролик или помешательство какое-то. Птица, да, во-первых, сверху, вон где ему кролики все устраивают. Во-вторых, еще сам Махатима. Также и наш человек, да, мы сначала видим пространство, а потом смотрим, куда пикировать. А не сначала говорим, вот здесь. А потом, когда все, что не здесь, все, жизнь плоха. Так? Когда мы в каком-то месяце рассказывали, знаете, есть такие особые породы людей, называются пикаперы. Вот. Ну, кто не знает, ладно. Там логика в чем? Повезло. Ну, по-нашему. То есть, если ты, как посреднику поможешь, ухаживаешь за одним человеком, то когда он тебе говорит, пошел вон, у тебя трагедия. Когда ты понимаешь, что единственный человек в мире не единственный, и, ну, не здесь, так здесь, так здесь, так здесь. О! Повезло. Повезло. Отношения сложились, да? Ну, на какой период, ладно, посмотрим, и так далее, и так далее. То есть, вот опять-таки в этом смысл. Не сначала поставить цель, а потом надрываться по пути к ней, а посмотреть, какое у нас пространство, где возможно, а потом подправить его так, чтобы получилось, как мне приятно. Вот этим отличается целеустремленный рельсообразный попомошек. Как-то Дамир этот жест очень раздражает. Вот. От нашего человека, который говорит, так, куда мы и так, о! Так, вот сейчас чуть-чуть вот так, вот так, вот так, ты подойди, играем в футбол. Нас уже нет. И ладно. Вы сейчас будете делать то же самое, что делали, но просто как бы вместо катушки, веника и веника, у вас будет один человек, ну так, от фонаря, не про кого-то конкретно, пока просто. Один человек будет говорить, допустим, в холодильнике лежит батон колбасы. Другой будет говорить, к тебе там приезжают родственники, если, не знаю, Костромы. Вот. Третий говорит, а у тебя там завтра защита диссертации у племянника. Ну, кусочки какие-то. И четвертый, можно с помощью остальных, можете все на же месте, начинать думать, как бы в этих условиях хорошо провести время. Во что тут можно поиграть? Чему это подталкивает? Заметьте, если так думать, то потенциально, в общем, какая-то ситуация окажется, опа, что-то у нас есть, да? Но если мы сначала смотрим, какие кубики, а уже потом, что мы из них сложим. Вот. Это одна из, уже по сути, третья фишек, которые одним людям добавляют вероятности везения, а у других, если это делать, наоборот, убавляют вероятность везения. Угу. Сейчас мы предлагаем сделать именно это. Три человека набрасывают каждый свои, кто-то обстоятельства, кто-то желания, кто-то инерцию, и потом во что мы тут играем. Меняй роль. Вау! Давайте найти лову. Теперь как я этого добьюсь. Вот это способ наморщиваться. Сначала что есть, а потом что здесь мне легко для удовольствия хотеть. Иногда оказывается, что жизнь выносит вообще не туда, куда я вроде перся всем горбом. Да? Но либо я буду переться горбом и дальше, жалуясь или вот. Или я понимаю, пора поднимать парус. И полетели. Можно вступить в землю? Или, по крайней мере, по тому же поводу, да? Вы когда заедете песню, да? Ну ладно, когда да, описываете обстоятельства, можно ли серьезно лиц, но слушайте уже после этого других. Да, потому что если вы вот сосредоточились, то вам трудно предлагать. Это все плохо. Серьезно, плохо. Играть хорошо. Продолжайте. Веселый лиц. Спасибо. это они... Как можно передать? Ну, его... Где машина? Отношение к одной и той же ситуации, положите, пожалуйста, руку, кому, по крайней мере, кажется, что какую-то разницу про свою собственную жизнь он все-таки поймал. Ну и ладно. Просто дальше дело хозяйское. Человек, как мы часто в своем узком достигаторском кругу говорим, человек имеет право быть попоморщером, хотя бы и потому, что достигатору попоморщеры нужны. Да, стихия какая-то. Вы имеете право быть. Вот, но зато вы имеете выбор, так поймать. Вот сейчас я по-другому решился, да? А сейчас я перевел из тебя просто. Но другое дело, что можно играть с серьезным лицом, но только если вы помните, что вы играете сейчас, да? Вот как когда-то в те еще времена, кто помнит там комсомол и прочее, я когда-то был членом бюро горкома комсомола, это было чуть ли не, знаете, как вот сидеть в президиуме и не расколоться, да, там, чеснушки писать, там, крестики-нолики играть, как Хохмит писать карикатуру на выступающего, но при этом сохранять такое выражение лица, потому что тут целый пленум сидит, да. И, ну, как есть в актерской среде, знаете, там, на сцене расколоть или не расколоть, что рассмеется во время какого-то игры, там вот, там та же самая хохма была. Сейчас подобные же вещи случаются на всяких научных конференциях, тоже будет забавно. Игра. Обращайте внимание, не играете, но мы специально именно в этой последовательности говорим, начинает рассыпаться, начинает делиться на важное и неважное. Потому что, вот, и это следующий нюанс, который сильно помогает жить. Если мы помним, что после того, как мы поели, поспали, пописали, как покакали, в общем, все остальное, да, у нас есть задача жизненная только играть, то есть делать жизнь уже радостной, а не только выжившей, да? Тогда стать вице-президентом банка и съесть мороженое – это цели равного порядка. И сейчас какая из них доступнее, та и радует. То есть вот эта вот разница в иерархии целей пропадает – это все игрушки. Могу пойти на каток поиграть, могу в настольный хоккей поиграть, могу в шахматы поиграть, могу поиграть в плевание жвачки в трубочку. Да? Вот подо что сейчас жизнь, то и играет, а не то, что одно лучше, чем другое. Причем вот те люди, о которых я говорю, у которых сегодня очень много чего в жизни получают, это искренне. Искренне. Ну не так так эдак, не так так эдак, не одно так другое. Без разницы, главное, чтобы интересно было, чтобы сейчас было хорошо. Когда вот это первый раз поняли, мы для себя тогда поняли, что мы думали, что такие люди ходят, знаете, как в шафрановой рясе с бритой головой, на босу ногу и без ничего в жизни. Оказалось, что уровень благосостояния, как ни странно, этих людей сильно выше среднего. При вот, незагрузе. Да, вот это, как это ни странно, как это ни парадоксально, да, можно, конечно, благосостояние и не так выпереть. Но если помнить, что главное качество жизни – это радость, или ее отсутствие. А все остальное, комфорт, он увеличивает радость жизни. Но если я напрягаюсь ради комфорта, то комфорт сам по себе гробится, на самом деле. Да? Поэтому вот самое главное в этом. Все цели равны именно потому, что они все игровые, кроме цели выживания. Когда кто-то уже приставил пистолет к виску, тут уже надо морщить. Лучше даже раньше. Видишь пистолет, уже наморщил. Но до этого играем. Просто играем. Я бы хотел, у нас же серьезно, знаете, я бы хотел нарисовать вот ту мысль, о которой уже немножко говорили. Это мысль. То есть каждый процесс начинается, развивается, заканчивается. Начинается, развивается, заканчивается. Соответственно, что делать по поморщу? Разгоняется, получает, ну или там промахивается, что хотел, тормозит. Разгоняется, тормозит, разгоняется, ну и понятно, да? Вот, соответственно, живет попоморщу, даже в лучшем случае, вот это количество времени. Остальное это если он здесь не преодолевает. Ну да, ну блин, мало ли у кого-то так, вот. Есть же люди, которые искренне любят не смотреть даже на бокса, а заниматься боксом. То есть как я ему же, как он мне засветил, да, кровище, как все здорово живем. Ну и ладно. Все остальное время вот это. Попоморщу сначала готовится жить, потом огребает последствия. Да? Готовится жить, огребает последствия. Наш человек не занимается разгоном и торможением. Именно потому, что он подсаживается на процессы, ну как та псица, про которую мы говорим. Да? И получается там, потом где-то там. Ну, в общем, вот этих вот провалов нет. Нет торможения. Вспомните даже про самолеты. Больше всего горючего жрет, да и про автомобили. На взлете, на посадке, на разгоне, на торможении. На скорости гораздо меньше трат. В жизни та же фигня. То есть, вот пока мы и потом больше всего в жизни тратится. Если этим не заниматься, а заниматься вот процессами, да? То есть, если не тратить время на разгон и торможение, в жизни становится кратно больше. И банально вы меньше напрягаетесь, а больше успеваете. То есть, действительно, спите, до большего, ложитесь там раньше, развлекаетесь разными способами, потому что вы все время развлекаетесь, кроме как на обед, да? И в туалет. А некоторые еще и в туалет со мной. И там тоже можно развлекаться. Я вот туда с ноутбуком хожу часто. Спасибо, я уже шампунь почитал. Тогда вы вроде бы как по прыгунье стрекоза всю жизнь, а муравьи еще тащат фундамент, а у вас уже это все можно к лету красного и так далее. Вот именно вот это вот. Не надо начинать и заканчивать. Надо продолжать, продолжать, продолжать, продолжать. Мы чем дальше, это как бы следующее, что ли, да? Достигаторская фишка, которая увеличивает количество везения именно в таком вероятностно-математическом смысле. Вот эти места мы не тратим, поэтому у нас больше времени в жизни на хорошее. Что и как это делается, вот сейчас продолжаем дальше и через некоторое время совместим с тем, что вы только что делали. Не тормози, не тормози. Кстати, сейчас подходящая серьезная пауза. У нас тут скорбные лица. Вот прямо сейчас, в этом помещении, оба автора. Света там, я тут. Здесь достигаторство, сам гипноз. Сам гипноз, да. Так что, если кто хочет, то сегодня и завтра можно поймать оба автографа. Вот, я уже один поймал, а завтра будет второй. Я гипнотался. И ладно. Ну, между прочим, если кто догадался, а тут продается твои книжки? Если кто... У Анвара тоже есть книжки. Одна из последних называется ли «Женщины, которые играют в игры», или «Игры, в которые играют женщины». Там все красиво, но за мной уже полгода готовят. Гоняются люди, говорят, где купить вашу книгу. Ну, это была игра «Выпендрись». Так вы играли. Продолжаем разговор. Сейчас у вас будет игра в парах. Ты лучше выпендрился. Не-не-не. Докажи другому, что другой лучше выпендрился. Да. Ну так выпендрился, как... Ну и ладно. Сейчас вы будете играть в парах вот в такую игру. Смысл ее мы объясним потом, пока вы просто поиграете. Один делает что-то вот такое. Ну, загогулино. Вот. Второй берет ручку и дорисовывает из этого нечто, имеющее смысл. Что такое? Машинка? Бык. Ага, понятно. Так, посмотрим. Вот. Значит, следующий смотрит на то, что получилось, и опять дорисовывает. Значит, у нас будет... Так. Это такая вот сережка такая. Вот. Подожди, это орел или что? Это орлыса, понимаешь? Но у нее бородавка. Давайте. Так. Кто не сможет дорисовать, тот проиграл, да? Шесть прыгнул. Кто рисует новую загогулину? Так, я понял. Вот, дальше давай начнем. Творец. Вообще, условия мы сегодня не отрываем руки рисовать загогулину. Так что стирай вот это и рисуй нормально. Ну что так? Это хочешь сказать, что орлицу мы рисовали без загогулин? Первую самую надо без отрыва. Я все понял. О, другое дело. Так. Сейчас, значит, здесь, соответственно, камера. И, соответственно, Что ты мне предлагаешь нарисовывать? Ладно. Ой-ой-ой. Чем ты рады, гость? О, как это просто чудище с одним глазом. Сейчас такие его нарисую. А, это у него пуст такой, понятно. А, ручки-то. А, это майка такая. Мрачная капсула. Это можно посмотреть-то. Ну, знаешь, Макс, я могу додумать, хотя это уже не так интересно. Если его подружку написать. Надо немножко посмотреть. Ну, в общем, и так далее. А, идея заключается в том, чтобы вот так вот... Что ты хотел сказать, да? Не, я просто говорил суть. Давай суть. Суть не столько в том, чтобы, конечно, рисовать. Ага. И даже не только в том, чтобы получать удовольствие, если вы понимаете фоновое. А в том, что в тот момент, когда вы начинаете понимать, что... Где-то что-то уже знакомое появляется, когда здесь звездочка появилась, или когда здесь появился глобус. Да, вот это ощущение поймать. Потому что тогда как вот это... Опа, оно! Об этом говорили. Ну-ка. Опа! Сейчас пойму, понял, что сейчас здесь будет. И потом дорисовал, да? Потом следующий смотрит, ну-ка. О, вот это что такое. И вот поймаете этот момент. Сейчас. О! При этом он у каждого, да, и у того, кто сначала смотрит и придумывает, что дорисовать, да, вот сейчас вот это дорисую. И у того, и кто второго... смотрит, как он это рисует, и говорит, так, что это будет, понял, что ты сейчас рисуешь. Да, вот, опять-таки та же самая. Сейчас пойму. Понял. То есть помимо удовольствия от упражнения, да, от игры, вы еще ловите вот это ощущение, это да? Именно игра. Оп, сейчас поймаю. Мне папа я научил в детстве, мне было 4 или 5 лет. Ну, я понимаю, что это не он, наверное, придумал. Но это игрушка такая вот. Я в детстве мог в нее часами играть. Было бы с кем. Просто три лишних. Что это получилось? Это, вот, если нарисовать паровоз, то это будет джин. Сейчас поймёт. Джин. Кстати, да, но вот особенно морду лица надо. Вам надо на двоих один лист, ну можно несколько, ручки, и вдвоем друг друга так рисуйте. Поймали. Если не хватает пары, то всегда можно присоединиться. Человек. Можно полностью увлечься, но у нас большая просьба все-таки ловить свое состояние вот это. Сейчас пойму, о, понял. Да? Не просто рисуйте, а вот ловите это состояние, оно очень важно, оно интересно, оно любимое. Thank you. Ага! В эту игрушку всегда, как правило, очевидно, всегда можно будет поиграть еще где-нибудь. Там научить друзей, соседей и так далее. На вечеринках и какая-то. Помашите, пожалуйста, рукой, кто хотя бы несколько раз поймал у себя вот это вот. Ща-ща-ща будет, вот оно. Я вернулся. А кто заметил это за вторым? Тоже полезно. Сейчас у вас будет, если ничего не путаю, обед, но о нем подробнее, видимо, скажут у нас. А у нас для вас есть задание на обед. Предполагается, что вы в обед будете что-то есть, правда? Да. Ну или, по крайней мере, выбирать, куда пойдете. Ну попробуйте. Мы предлагаем вам пообедать с удовольствием. А это значит, глядя на то, из чего вы будете выбирать, проверить себя. Если есть вот это вот, выбирательность с чувством ну-ка, и на что будет вот такой отклик? О, вот это. Не задумываясь, это будете есть, да? То есть не пытайтесь составить себе обед там по диете, по расписанию, по правильно, неправильно. Поймайте то, что будете есть, только вот на это. О, вот сейчас хочу. Попутно, я думаю, когда вы будете это есть, вы сможете поймать и обратный. Вот то, что мы сейчас делали, это мы в достигаемости называем ага-рефлекс. Ага. Можете поймать... Я показал второе просто только что. И вы можете поймать угу-рефлекс. То есть, вроде это выбрал, там три ложки, вот, опа, а уже нет этого. А есть, наоборот, что-то не больно хочется. В этот момент не продолжаете это есть. Если вы начали что-то есть, вы не обязаны закончить. Ну, ради бога, так и получится, да? Говорят же, да, в ресторане дурной тон доедать, если не хочешь. Это не только в ресторане, это в жизни. Не хочешь — не доедай. Ешь что хочешь. То есть попробуйте поесть, опираясь на ага-рефлекс. Как правило, это доставляет от еды уже удовольствие, а не просто что-нибудь нажраться, да? Будет интересно про свои обеды спросить. Ну что, Гульнар сейчас что-нибудь будет говорить. Однажды я сходила, пообедала по-достигаторски и взяла вам 10% купончики на скидку в ближайший спортбар. А здесь на кухне можно будет выпить чай с печеньями, а кто хочет воспользоваться, можно взять или у администратора, или у Андрея, или у меня. Здесь это нужно выйти из Симптона налево, налево и еще раз налево. Здесь схема есть, здесь схема есть. Скидку у вас есть? 16:00 мы вас ждем.